Глава 7. 1928 год. Август. 8-9. Где-то в Восточной Европе. Фрунзе плыл по бассейну. Спокойно, никуда не торопясь, вдумчиво загребая руками, стараясь улучшить свою технику. «Время!» — произнес тренер, сидящий у бортика на деревянном раскладном стуле со спинкой. И нарком направился к лесенке. Час плавания он свой отработал. Теперь ему предстояло посещение бани и массаж. Ну и своеобразная чайная церемония для релаксации. Война войной, а отдых тоже нужен. Да и сам организм уже не самый молодой, его требовалось держать в тонусе. Михаил Васильевич не забывал и уделять внимание своей молодой супруге. Вновь, к слову, беременный. Недавно. Но и тренироваться. Не на износ. И отнюдь не для олимпийских рекордов. Просто на уровне хорошей такой сбалансированной физкультуры, дабы тело не застаивалось из-за избытка сидячей работы. Кроме того, подумать над делами в этой медитативной обстановке было одно удовольствие. Никто и ничто не отвлекало. А подумать было над чем. Центр Варшавы силы РККА взяли, заняв при этом до третьей ее территории с востока. Остатки защитников во главе с полковником французской службы де Голлем продолжали оказывать сопротивление. Отчаянное, но несущественное. К этому моменту удалось контрбатарейным огнем накрыть всю серьезную артиллерию защитников. А без нее их оборонительные узлы стали лопаться намного легче и быстрее. «Де Голль! Тот самый Де Голль!» — пробормотал Фрунзе, отпивая глоток ароматного чая. Этот будущий генерал сражался отчаянно и руководил своими людьми очень толково. Как стало известно, он был одним из немногих, кто вышел из котла под Минском и вывел относительно боеспособную часть. Именно она и стала ядром тех сил, что сейчас защищали Варшаву. И сдаваться он не собирался. А очень хотелось. Этот человек был игроком серьезным, хотя этого, кроме Михаила Васильевича, не знал никто. И пропустить его через советский плен бесценно. Убивать его решительно не хотелось, тем более что сам Фрунзе разделял многие убеждения этого человека. Из более поздних эпох, из-за чего видел в нем в какой-то мере своего учителя. А вот Пилсудский, уводя основную массу войск, прорвался из города и уходил в сторону Прибалтики. Ударил минувшей ночью в стык позиции БТГ и, смяв решительным натиском легкий батальон, ушел на север-северо-восток. Разведка его вела, но так получалось, что снять подвижные соединения и направить в погоню не представлялось возможным. Они были скованы блокадой Варшавы и даже задействованы в повседневных боях. Тем более, что выпускать группу де Голля было бы еще большей ошибкой, чем Пилсудского. Почему он пошел в Прибалтику? Потому что добровольческий корпус РККА, продвигаясь на восток, занял почти без боя Львов и развивал наступление в сторону Ровно, что верным образом перерезало возможность для отступления поляков на юг. И с этими ребятами из добровольческого корпуса Пилсудскому не договориться. Ему, наверное, даже безопаснее сдаться основным силам РККА, чем бывшим белогвардейцам, имевшим к нему счеты. Ведь то, что творили поляки с красноармейцами в годы Первой советско-польской войны, вызывало дикое раздражение не только в Союзе. Это задевало и цепляло многих в эмиграции. Не всех. Кого-то радовало. Но эти весельчаки как раз и побежали на службу к полякам для участия в этой войне. В том числе и потому, что они сами советских бойцов с командирами не считали за людей. Даже если те являлись вчерашними солдатами и офицерами императорской армии. Остальные же получили очень нехороший осадок на душе. И Пилсудский со своими приспешниками не спешил проверять то, как им отольются кошкины слезки. Тем более сейчас, когда добровольческий корпус зарабатывал себе право вернуться домой, да еще без поражений в правах. Как уважаемые люди, вот поляки и ломанулись в Прибалтику. Тоже спорное решение, но тут хотя бы был шанс. Тем более, что позиции англичан в тех краях представлялись очень сильными, и они могли помочь. Во всяком случае, именно так они говорили по радио. Авиаразведка вела отходящих поляков, но сил перехватить их не было. Все, что находилось под рукой и в радиусе доступности, оказалось задействовано, причем на грани возможностей. Тонкой, натянутой, как струна нитки. Военная операция проводилась ограниченным контингентом войск из-за нехватки времени, и два корпуса из-под Минска еще не подтянулись, стояли там на отдыхе. Да, по отходящим полякам работала авиация, но они уходили лесными дорогами и укрывались в лесу при налете, из-за чего действие бомбардировщиков выходило неэффективным. УАП-50 в лесах толку давало немного. Там требовалось применять что-то повесомее. Обозов же у них имелось мало, отходили налегке. Благо, что идти они планировали не больше недели, недалеко. И боев больших не намечалось. Не с кем. Он откусил печенье, и его кусочек, отломившись, упал на стол. Отскочил и перелетел через чашку чая. Фрунзе замер, озаренный мыслью. Под Рязанью находилось первое в Союзе училище ВДВ и батальон, который там тренировался. Всего батальон и еще недоученный, из-за чего их не пытались использовать в этой кампании. Но ребята больше года проходили очень интенсивный курс и уже стоили сильно больше обычного полка. А главное, их можно было перебросить куда-нибудь по пути следования поляков, сбросив на лужайки тех лесных массивов. Причем быстро перебросить. Меньше, чем за сутки. С тем, чтобы заблокировать отход поляков, перекрыв дороги. И при поддержке авиации обеспечить возможность продержаться несколько дней, пока бойцы первого корпуса подтянутся и навалятся на спину беглецам. Бросив недоеденное печенье, Фрунзе встал, быстро оделся и вышел, едва ли не бегом, направившись в помещение ставки, где развернул бурную деятельность, отдавая нужные приказы. Дирижабли, активно действующие на украинском направлении, перебрасывались в Рязань, равно как и большая часть самолетов военно-транспортного флота. И вот в обед 9 августа над Восточной Польшей появились дирижабли, окруженные роем летательных аппаратов поменьше. Зайдя в нужный квадрат, они открыли дверцы, и из них посыпался народ с парашютами. Один за одним. А самолетов полетели контейнеры. Также на парашютах. С запасами оружия и боеприпасов. Высадились кучно и удачно. Сказались навыки, в том числе десятки совершенных прыжков. Меньше 10% личного состава повисло на ветках или как-то иначе вляпались. Все-таки сложная местность. Остальные же сели хорошо и, сходу сориентировавшись на местности, стали готовить оборонительные позиции. В темпе. Потому что, по данным разведки, у них было 2-3 часа до подхода авангардных подразделений поляков. Минул час. Комбат мотался по позициям и нервно поглядывал на часы. Выставленные вперед секреты молчали. Второй час канул. Тишина. Только пот с бойцов ВДВ лил ручьями от активного шевеления грунта лопатками. Командир этого батальона уже сомневаться стал в том, что их правильно скинули, и даже думал о том, что враг пройдет в стороне. Как затрещала рация связиста, и тот почти сразу доложил. «Идут!» «Пусть отходят! Отгрызнутся и отходят!» «Есть!» Секунд 20 спустя донеслись выстрелы. Застучало несколько легких пулеметов короткими очередями. Защелкали самозарядные карабины. Заухали егерские. Им отвечали. Обычной винтовочной трескотней. Недолго. Минуты две не больше длилась перестрелка. После чего вновь установилась тишина. Батальон же занимал подготовленные позиции. И готовился к бою. Через четверть часа из-за поворота показались бойцы передовых секретов. Немного покоцанные. Семерых тащили на импровизированных волокушах, сделанных из плащей. Двое, как выяснилось чуть позже, погибли. Но тела их не стали оставлять врагу. Еще через четверть часа появился передовой дозор поляков. Конный. Командир батальона ВДВ аж глаза выпучил, когда этих всадников увидел. «Откуда они тут?» «А черт их знает! Может, крестьян обнесли? Лошаденки-то дохлые, клячи, и кобылы в основном!» — ответил его начальник штаба, разглядывая в бинокль гостей. Так или иначе, но когда они достигли удобной дистанции, по ним отработала парочка ручных пулеметов. Прокрутив им по пулеметной ленте и покрошив 7,92 мм пулями как всадников, так и копытных под ними. После чего пулеметчики отошли со своих позиций на новые. Мало ли, от опушки их спалили. Дальше поляки предприняли несколько попыток провести разведку боем. Но каждый раз она очень неприятно заканчивалась. То нарвутся на мощный фланкирующий огонь из пулеметов, то получат беглый обстрел из самозарядных карабинов на коротке сразу широким фронтом. Словно этаким шквалом. То еще чего. Причем каждый раз бойцы оставляли выявленную позицию и отходили на новые. Благо, что тяп-ляп укрытий легких, они сумели соорудить несколько рубежей. И действовали не разом батальоном, а подразделениями, чтобы вскрываться не целиком, чему очень способствовала радиосвязь. В этом батальоне она была даже на уровне взвода. Пусть и не дальнобойная, но была. Так до вечера и игрались, после чего поляки остановились, начав накапливаться для решительного удара. А бойцы ВДВ, установив противопехотные мины, отошли километров на 10 по дороге. Да, уставшие, но сказывалась тренированность и... определенная химия, которая позволяла поддерживать тонус за счет внутренних резервов организма. Хорошо, надо сказать, откормленного. Более того, отойдя на новые позиции, бойцы их сумели немного укрепить и даже поспать несколько часов, прежде чем начали взрываться мины. Очень неприятный фактор. Фрунзе выделил ВДВ несколько контейнеров с перспективными противопехотными минами, как лягушками, так и направленными экранами, из-за чего темпы продвижения поляков резко замедлились. Они очень осторожно продвигались, буквально просачиваясь по проверенным тропинкам, что, в свою очередь, дало время бойцам ВДВ на отдых и обустройство позиций. Военно-транспортная авиация, которая их поддерживала, скинула запасы продовольствия, медикаментов, боеприпасов и... еще партию мин, позволяя надеяться на то, что довольно крупная толпа неприятеля будет топтаться на месте из-за зубастого клопа, попавшегося ей на пути. Тем временем на территории бывшей УССР территориальные да легкие части почти повсеместно вышли к Днепру. На всем его протяжении, вытеснив или разгромив все банды, которыми руководители украинской компартии наводнили левобережную Украину. На левом берегу напротив Киева расположился третий корпус постоянной готовности и открыто готовился к переправе, то есть строил плоты и собирал лодки. Мостов-то через Днепр не имелось. Созданный еще до революции Петровский железнодорожный мост был разрушен в Гражданскую и так и не восстановлен. А наведенный понтонный мост благоразумно разобрали местные. Да и паромная переправа не действовала. Так что без большого количества плавсредств перебраться на ту сторону не получится. Начали готовиться накануне. И националисты попытались помешать корпусу, начав артиллерийский обстрел берега. Но в завязавшейся артиллерийской дуэли победила авиация. Просто налетели Р-1МБ и разбомбили к чертям собачьим укрывшиеся в складках местности орудия неприятеля, что разом навело порядок на берегу. Подошедший третий корпус был свеж и полон сил, так как прошел сюда практически без боев. Одного факта его приближения хватало, чтобы банды разбегались. Местные же очаги сопротивления националистов удавалось давить быстро и почти что бескровно, просто смешивая с землей артиллерией или авиацией. Так вот, руководство бывшей УССР, впечатленное польской кампанией, не питало иллюзий относительно своих возможностей. Польша — все. Даже дураку было понятно. Ее разгромили в пух и прах. Особенно после начала бегства Пилсудского из Варшавы. Да, какие-то очаги сопротивления еще долго будут дергаться. Но в целом, как единая военная и политико-административная единица — все. А значит, руководство СССР сможет сосредоточить на украинском направлении большие части задействованных в Польше войск, включая те самые 8 БТГ, так бодро показавшие себя в этой кампании. Ну и авиацию. Основную ее массу, так как до сего момента здесь, на юге, она оперировала по остаточному принципу. При этом с запада наступал добровольческий корпус РККА, бывшие белогвардейцы. Более того, он почти на треть состоял из офицеров и унтеров. Да, они были плохо вооружены, но пренебрегать ими было смертельно опасно. Они все прошли и мировую войну, хотя бы ее часть, и гражданскую. А кое-кто еще и в русско-японской сумел поучаствовать. Матерые волки. И сопротивляться им было нечем. После того, как в первые дни войны авиация РККА уничтожила в эшелонах почти весь личный состав лояльных Киеву войск, состоящих из опытных боевиков, до того резвившихся в Польше, и добровольцев-националистов. Они, конечно, пытались набрать новых бойцов, проводя мобилизацию, но она провалилась. Им остро не хватало времени для работы с населением. Они ведь ввязались во всю эту авантюру слишком быстро. Так что даже те войска, что удалось поднять по мобилизации в центральных и западных землях бывшей УССР, не спешили подчиняться центру. Они, забрав оружие, оставались на местах с целью защиты своих хуторов от бандитов. Еще очень свежи были воспоминания о той вольнице, что творилось здесь в годы гражданской. Иллюзий люди не питали. Кое-кто, конечно, пребывал под командование Киева. Но их было ничтожно мало даже с западной Украины, откуда основную массу наиболее упертых и идейных националистов они выгребали в первую волну. Остальные же посмотрели на то, как их друзей-приятелей порубило в Силос на левом берегу Днепра, и уже не так верили авантюрным посулам. Да, если бы поляки сумели разгромить РККА в Белоруссии, то даже утратив левобережную Украину, можно было бы держать оборону по Днепру, с тем, чтобы поляки сделали основную работу, даже потерпев страшное поражение на левом берегу, а потом и отбить все обратно, когда РККА стала бы стягивать все силы для защиты Москвы. Но теперь перспектив на оборону не оставалось совершенно. И то, что новости разгонялись не только по газетам, но и по радио, расползаясь с удивительной скоростью, это понимали не только руководители Украинской Народной Республики, но и многие обыватели. Великобритания с Францией, которые и втянули УССР в эту авантюру, явно не успевали спасти даже Польшу. Ради УНР же и стараться не станут, тем более что, утратив Польшу, это становилось нереальным. Фрунзе снова разгромил украинских националистов. Опять, вновь, второй раз за одно десятилетие. И это выглядело ужасающей катастрофой. Поскольку если в тот раз им удалось договориться с Лениным, явно склонным к национализму, и их оставили как ядро самой мощной национальной республики СССР, то теперь с Фрунзе они не видели шансов договориться. Вообще никак. Взвесив все «за» и «против», ночью, когда Киев спал беспокойным сном, руководство Украинской Народной Республики погрузилось на автомобили и отчалило из города. Тихо, осторожно, но максимально в темпе, не ставя никого в известность и увозя с собой весь запас золота и валюты, который у них имелся. В первую очередь, конечно, доллары USA, полученные по линии кредитования в первый месяц независимости. Их путь теперь лежал в Румынию. Это было рискованно. Могли ограбить. Но оставаться здесь выглядело форменным безумием, которое гарантированно бы закончилось расстрелом. В лучшем случае –